Детство Кителя произошло в Лейпциге. Следуя по стопам своего именитого отца, он начал изучать протестантскую теологию. Когда в 1914 году разразилась война, 26-летний Китель уже имел степень доктора философии и был автором работы о еврейском обществе во времена Христа. Преподавая в университете Киля, он исполнял одновременно обязанности флотского священника и написал проповедь на тему «Иисус как пастор», в которой прославлял Иисуса за то, что тот отказался посвятить, подобно раввинам, всю жизнь толкованию священных текстов и стал вместо этого духовным наставником в среде своего народа. В 1917 году Китель получил место в Лейпцигском университете, ректором которого как раз был назначен его отец. Подобно Хайдегеру и Шмидту, он не участвовал в боевых действиях на фронте. Исследования Кителя были посвящены параллелям, которые обнаруживаются между иудаистской литературой, с одной стороны, и христианскими притчами, легендами, моральными заповедями и изречениями, с другой. Его энтузиазм по поводу еврейской Библии отражал либерализм его отца, но, как и многие ученые его поколения, Китель испытывал неприязнь к Веймарской республике. Став в студенческие годы членом реакционного движения немецких христианских студентов, Китель, рано получивший профессорское знание, не порывался в связи с этим движением. Он издал серию монографий, в которых пытался примирить христианство с этническими традициями. Как Шмидта и Хайдегера, Кителя волновали философские оппозиции. В его случае конфликт между благочестием он отождествлял с верой и ученостью, которую он отождествлял с разумом. В 20-х годах Китель написал несколько монографий, где пытался примирить христианство с иудаизмом и составлял свой знаменитый теологический словарь. Несмотря на слабое здоровье, он посещал международные конференции в Стокгольме, Лондоне и Вене. Китель, прошедший, что было уже достаточно необычно, подготовку в двух раввинских учебных заведениях, выделялся среди современных ему библеистов тем, что неустанно подчеркивал важность еврейско-христианского сотрудничества, поскольку, как он утверждал, корни всей христианской культуры и всей христианской этики в нравственной чуткости ветхозаветного благочестия. В своей диссертации он выразил признательность своему наставнику-еврею, а в 1926 году посвятил книгу памяти недавно скончавшегося еврейского коллеги, критикуя антисемитизм своих коллег. Он призывал собратьев по теологическому цеху сделать раввиническую ученость интегральным элементом наших штудий и перестать относиться к раввинам как к диковинным, а порой и обременительным птицам. «Давайте, — писал он, — работать вместе, рука об руку». Несмотря на то, что его семитофильство вызывало раздражение у иных христиан, Китель настаивал на том, что Иисус не только принадлежал к еврейскому народу, но что его этика, бывшая центральной частью его учения, выросла непосредственно из еврейской культуры. По образному выражению Кителя, иудейское богословие есть тот самый источник, из которого пил Господь наш. Подобная широта взглядов Кителя, представителя традиционной консервативной сферы учености, вызывала одобрение со стороны либералов. Будучи христианским теологом, он не подвергал сомнению превосходства христианства над иудаизмом, но считал бесплодными все споры о сравнительных достоинствах обеих традиций. В 1929 году Китель свел все многообразие взаимоотношений христиан и евреев к четырем основным линиям, три из которых были позитивные – наследование, ветхозаветные истоки и глубинные корни. Четвертая линия – фундаментальная оппозиция – до 1933 года не находилась в центре его внимания. Однако после 1933 года ради нее он прочно забыл о первых трех. В июне 1933 года, спустя несколько недель после вступления в нацистскую партию, Китель резко изменил свою точку зрения на еврейский вопрос. Поводом публичного выражения для этой новой позиции стало 50-летие христианского объединения, в которое Китель вступил еще будучи студентом. Признавшись, что ему не просто говорить на темы, связанные с антисемитизмом, Китель отметил, что образованная элита не может не замечать проявления пагубного влияния еврейства. Но не обладая аналитическим аппаратом, который позволял бы осмыслить происходящее, интеллектуалы ограничиваются банальными остротами. Настало время прислушиваться к грубоватому, но мудрому антисемитизму, давно бытовавшему в среде Вольк. В своем сбивчивом вступлении Китель признал, что вражда к евреям может показаться безнравственной, ведь Христос, в конце концов, не только повелевал гуманно обращаться со всеми без исключения, но и проповедовал братскую любовь. Но, тем не менее, он, Китель, собрался с духом и решил, наконец, высказаться, чтобы успокоить угрызения совести антисемитов. С педантичностью профессионального богослова Китель изложил свою точку зрения по пунктам и категориям. Он выделил три разновидности антисемитизма – безобидный, вульгарный и несентиментальный. Безобидный антисемитизм ушедшей либеральной эпохи, типичный для изнеженных интеллектуалов, художников, либералов и прочих снобов от культуры, не следует путать с вульгарным, поскольку именно это выродившаяся интеллигенция и создала еврейскую проблему. Без оглядки принимая евреев в свой круг. Конечно, в своей среде интеллектуалы позволяли себе шутки по поводу обрезания и прочих ритуалов. Однако это ни к чему не обязывающие остроты, только слегка окрашенные антисемитизмом, не мешали им заключать браки с евреями или, как выразился Китель, примешивать к этнической немецкой крови внушительную дозу еврейской. Критически отзывался он и о втором типе антисемитизма, вульгарном. Поскольку искренняя, но лишенная методологической основы ненависть к евреям находит свой выход, как правило, в одних лишь напыщенных тирадах. Только третий тип антисемитизма, опирающийся на холодный, как лед, разум и эрудицию, способен отразить еврейскую опасность. Китель высмеял сочувствие к евреям как сентиментальное недомогание и во имя разума, знания и любви потребовал их изоляции. Бог проповедовал нам любовь, но это не значит, что Он хочет, чтобы мы проявляли сентиментальность. Наступило время сурового и мужественного порядка. Китель с одобрением процитировал нацистского идеолога Готфрида Фёдора, заявившего, что только те, кто досконально изучил еврейский вопрос, обладают моральным правом выступать с политическими заявлениями. Проведший более 10 лет в академических студиях, Китель, эрудированный гебраист, посвятил свои способности служения новому этническому государству. Всего Китель выделял 4 способа решения еврейского вопроса – полное уничтожение, сионизм, ассимиляцию и исторически обусловленную сегрегацию. Первый способ Китель отверг. Истребление евреев путем применения грубой силы не может рассматриваться всерьез. Если уж испанской инквизиции и погромщикам царской России не удалось уничтожить евреи, то уж Германия 20 века определенно не справится с этой задачей. Сионизм также не решает проблему, поскольку Палестина невелика и уже населена мусульманами. Кроме того, добавил Китель, суровые условия пустыни потребуют напряженного физического труда, к которому евреи испытывают отвращение. Но наихудшим решением из всех была бы ассимиляция, поскольку христиане не могут тогда распознать евреев и, следовательно, от них защищаться. А сами евреи, которые никогда не почувствуют себя своими, утратив собственное наследие, так и не смогут приобщиться к чуждой культуре. Китель выступил сторонником четвертого способа решения проблемы, согласно которому евреи должны были бы находиться в состоянии перманентного отчуждения – и не считаться впредь полноценными гражданами. Отвергнув идеи географического гетто как неэффективную, Китель предложил создать аналог гетто в культурном и экономическом плане. Отверженным позволят жить в доминирующем обществе, но будут относиться к ним как к низшим во всех отношениях. В терминологии Киттеля граждане еврейского происхождения, независимо от своей религиозной принадлежности, должны будут вести себя как угодливые гости, изо всех сил старающиеся не обидеть хозяев и ни на секунду не забывающие о своем еврейском происхождении, дабы не вводить в заблуждение неевреев. Чтобы разъяснить этот тезис, Китель привел в качестве примера поведение гипотетического итальянского дирижера на фестивале в Байрёйте, которому в конце оперного сезона предстоит вернуться в Италию. Однако евреи, которым некуда возвращаться, иногда и заражают своих хозяев. Китель не использовал слово «паразиты», однако, несмотря на его в целом елейный тон, эта метафора напрашивается сама собой. Дабы у читателя не оставалось сомнений, Китель высказался и более прямо. Если гости не будут вести себя в Германии надлежащим образом, мы безжалостно укажем им на дверь. Представив в позе бесстрашного трибуна, истины столь суровой, что немногие осмеливаются говорить о ней вслух, Киттель использовал свое знакомство с современной интеллектуальной культурой, чтобы дискредитировать иудаизм. Он цитировал работы иудаистских теологов Мартина Бубера, Ганса Иоахима Шопса, Йозефа Карлебаха, как наглядный пример внутренней пустоты одновременно и прогрессивного, реформированного и ортодоксального иудаизма в эпоху светского мировоззрения. Умело используя самокритичные заявления еврейских интеллектуалов вроде Франца Вёрфеля и Альфреда Дёблина, Киттель обличал и ортодоксальный, и реформированный иудаизм. Первый – бесплотность, второй – за извращенность. Сваливая всю ответственность за их беды на самих евреев, Киттель утверждал, что 2000 лет религиозного сепаратизма привели к необратимой мутации евреев в расу бродяг. Иудаизм, опасный для христиан, не приносит в то время утешения самим евреям. Хоть на первый взгляд изоляционистский подход может показаться нехристианским, Киттель настаивал, что в конечном счете он наиболее нравственен. Используя форму вопросов и ответов, он вопрошал, не аморально ли изгонять из общества людей, не сделавших ничего плохого? Нет, поскольку законы против евреев имеют в силу в виду коллектив в целом и не относятся к конкретным личностям. Понимая, что христиане еврейского происхождения будут страдать, утратив права, которыми обладали их предки, Киттель вполне допускал, что этот неожиданный остракизм может показаться им несправедливым. Однако он еще раз повторял, что в конечном итоге эти меры приведут к общественному равновесию и окажутся благотворными и для христиан, и для евреев. Прямо говоря о тех нравственных страданиях, которые принесет евреям их новый статус, Киттель, как теологов, успокаивал совесть христиан, обеспокоенных одним весьма щекотливым этическим аспектом этой проблемы. Веками христианские миссионеры призывали евреев признать Христа своим спасителем. Теперь же Киттель прямо провозгласил, имея в виду новообращенных и их детей. С полной и недвусмысленной ясностью церковь должна заявлять, что крещение не затрагивает еврейской сущности. Крещенный еврей не становится немцем. Правильнее будет указывать на его иудео-христианином, дабы придать рациональное обоснование этому предательскому тезису, Киттель приводил аналогии сексуального и расового характера. Цитируя апостола Павла, Киттель уподоблял еврейских и немецких христиан мужчинам и женщинам, равным перед Иисусом Христом, несмотря на различия их социальных ролей и статуса. Также он приводил в качестве примера миссионеров Китая, Индии и Соединенных Штатов, которые вовсе не требуют того, чтобы их новообращенные стали частью общества европейского типа. Как бывшие рабы на американском юге, евреи-христиане должны выработать особое этнически обусловленное вероисповедание. Еврей-христианин точно такой же полноценный христианин, как и я сам, но в силу определенных причин не может быть полноценным немецким происхожанином. Когда-нибудь, уверял Киттель, все нравственные христиане и лучшие из евреев поймут благодарность этих мер, настаивая, что, разумеется, неправильно называть их антихристианскими. Киттель внушил читателям, что если евреи-христиане не проявят такт, любовь и понимание, подобные ограничения не покажутся бессердечными. Быстрая и решительная чистка, рассуждал Киттель, причинит меньше страданий, чем постепенная изоляция. В отличие от умеренных, предлагающих лишить евреев доступа только к определенным видам деятельности, в государственной службе, например, или к средствам массовой информации, Киттель настаивал, чтобы полностью устранить евреев из общественной жизни, поскольку, оставаясь хоть как-то связанными с Вольк, они сумеют воспользоваться этой связью, чтобы распространять свое влияние. Евреи, как ясно давал понять Киттель, должны последовать примеру итальянского дирижера и не задерживаться в гостях слишком долго. Решить, что именно закончился срок пребывания в гостях, Киттель представлял христианам-евреям, перекладывая тем самым ответственность на изоляцию евреев на их собственные плечи. Но не забывал он обращаться к совещаниям и к христианам, немецкого происхождения. Мы не должны быть мягкими, мы не должны допускать, чтобы сохранились условия, приносящие вред и немецкому, и еврейскому народам. Пусть даже евреям и предстоит претерпеть жесткие тяготы и крайние лишения. Китель признавал, что весьма многим евреям придется испытать суровую нужду и голодать в прямом смысле слова. Тонкие, благородные, образованные люди будут морально сломлены, утратив профессию и источники дохода. Однако Китель спешил успокоить сердобольных христиан, уверяя, что богатые международные еврейские благотворительные организации непременно придут на помощь. В отличие от Хайдеггера и Шмидта, которые, по-видимому, вообще не задумывались о страданиях наследуемых, преследуемых, Китель проводил этические аргументы, оправдывающие недолгие мучения евреев с долгосрочными выгодами для христиан. Для него продолжающееся загрязнение этнической и христианской любви представляло собой очевидную опасность, что определенная душевная черствость как бы диктовалась самим положением вещей. Первое издание «Еврейского вопроса» разошлось быстро, и на Кителя обрушился шквал критики. С точки зрения умеренных, расизм одного ученого уровня Кителя перевешивал десятки тирад вульгарных антисемитов вроде Штрайхера и Розенберга. Со сдержанностью, которая выглядит невероятной в подобной ситуации, Мартин Бубер упрекнул Кителя за то, что он порочит иудаизм и евреев. Проигнорировав исключительно корректный тон Бубера, Китель резко ответил ему, что сравнить еврейскую и христианскую традицию – то же, что сравнивать птиц и рыб. В самой еврейской Библии утверждается, что иноверцы должны бы иметь статус гостей. Как вопрошал он с негодованием, может Бубер не замечать того, с каким глубоким уважением отнесся он к переводу Библии. С каждым новым критическим отзывом Китель все более и более преисполнялся уверенностью в собственной непогрешимости. Во втором издании «Еврейского вопроса» он опубликовал письмо Бубера и свою собственную яростную отповедь. В первоначальном тексте Китель изменил только одну строчку. В том пассаже, где он рассуждал, что физическое уничтожение евреев невозможно, по практическим соображениям он добавил «и по христианским». Личные и политические судьбы Хайдеггера, Шмидта и Кителя отражают ценностные установки тогдашнего немецкого среднего класса. Как и многие их сверстники, эти доктора и профессоры ухватились за идею этнической солидарности во времена политического смятения, экономических неурядиц и культурного плюрализма. В аудиториях и на страницах научных работ они выражали смутное стремление к гармонической общности. Долгое время наблюдая политические процессы со стороны, все три этих незаурядных мыслителя сделали, наконец, свой выбор в пользу бывших фронтовиков, воплощавших идеал мужества, напористости и этнической подлинности. О степени популярности Гитлера можно было судить по тому, как в 1933 году Хайдеггер, Шмидт и Китель не только разделили глубокий энтузиазм этнической солидарности, но и разработали свои глубоко оригинальные концепции общественного развития. Поддавшись настроению битвы с коммунизмом, культурным вырождением и евреями, они приняли и этические установки, типичные для воинских объединений. В начале 1933 года нацистская революция дала мощный импульс энергиям этих трех общественно значимых интеллектуалов, которых прежде политические проблемы волновали достаточно мало. Не разделившие, судя по всему, военной лихорадки 1914 года, они с энтузиазмом примкнули ко второй общенациональной мобилизации, которая суждено было пережить их поколению. Объясняя свою приверженность новым идеалам, они прославляли героическую мораль, ставившую общество над индивидуализмом, инстинкт над разумом, подлинность над рационализмом и суровость над состраданием. Отвергнув веру в человеческие ценности эпохи Просвещения, они применяли к человечеству шкалу биологической иерархии, в которой арийцы занимали более высокое место, чем евреи и славяне, генетически полноценные – более высокое, чем ущербные от рождения, мужчины – более высокое, чем женщины. В Гитлере они приветствовали возрождение героического начала, которому до сих пор уделяли мало внимания. Шмидт, Хайдеггер и Китель оказали неоценимую услугу Гитлеру и его банде политических выскочек. В 1933 году политические вожди еще не отыскали и формула для популяризации радикального антисемитизма вне нацистской среде. Насилие нередко вызывало сострадание к жертвам. Бойкоты причиняли неудобства покупателям и раздражали их. Грубые лозунги нацистской прессы оскорбляли образованную элиту. Хайдгер, Шмидт и Киттель предложили сдержанную, рационалистически обоснованную альтернативу дикому стихийному антисемитизму старых бойцов. О подробном уровне теоретического осмысления Гитлера и его окружения могли только мечтать. Гитлер в 1933 году, выступавший со своими проповедями по радио перед аудиторией, насчитывающей свыше 20 миллионов слушателей, славил этническое возрождение, но почти не упоминал о евреях. В тот критический момент, когда сам Гитлер обходил эту тему молчанием, Хайдеггер, Шмидт и Киттель неожиданно ввязались в бой, перевели грубые лозунги и шокирующую образность нацистов на респектабельный язык академической науки, которая таким образом оправдывала не только диктатуру Гитлера, но и антисемитизм. Это неожиданное рвение образованных представителей среднего класса глубоко опечалило их коллег и друзей, изгнанных из кругов, которые они привыкли считать своими. Современник Йозеф Леви с горечью заметил, что и он, и его друзья-евреи не были удивлены тем, что большинство немцев приветствовало нацизм. Но вот от интеллектуалов мы могли бы ожидать больше смелости, больше честности. Куда делась их любовь к ближнему, их гуманизм? Хайдеггер, Шмидт и Киттель подали пример всем образованным немцам, то есть как раз именно тем, кто наиболее тесно был связан с евреями в личном и профессиональном плане. Была заложена твердая нравственная основа для всевозможных ограничений евреев в правах, последовавших за апрельским бойкотом. Все три названных мыслителя, выступив апологетами утопии объединенного этноса, заложили прочный фундамент для нацистской совести. Каждый внес собственный оригинальный вклад в переосмысление традиционного понятия доблести, понимаемого теперь как способность беззастенчиво издеваться над славами во имя Вольк. Конец.